церемония была назначена на 27 января. «Хорошо, если вы упомянете о врачах-преступниках. Я вышел из себя, сказал, что не просил премии, готов хоть сейчас от нее отказаться, но о врачах говорить не буду». Мой собеседник начал меня успокаивать. «Это не директива, просто я хотел вам подсказать». 21 января, в день годовщины смерти Владимира Ильича Ленина, под его портретом в газетах был опубликован указ о награждении орденом Ленина женщины-врача за помощь, оказанную правительству в деле разоблачения врачей-убийц. На вручении мне премии выступали с приветственными речами Тихонов, Сурков, Арагон, Анна Зегерс, колумбийский писатель Соломеа. Потом полагалось выступить мне. Речь была короткой. Я сказал, каково бы ни было национальное происхождение того или иного советского человека, он прежде всего патриот своей родины, и он подлинный интернационалист, противник расовой или национальной дискриминации, ревнитель братства, бесстрашный защитник мира. Эти слова были продиктованы событиями. Я снова вернулся к тому, что меня мучило. На этом торжестве в белом парадном зале Кремля я хочу вспомнить тех сторонников мира, которых преследуют, мучают, травят. Я хочу сказать про ночь тюрем, про допросы, суды, про мужество многих и многих. В Свердловском зале было тихо, очень тихо. Люба потом рассказала, что когда я сказал о тюрьмах, сидевшие рядом с нею замерли. На следующее утро я увидел в газете мою речь, выправленной. К словам о преследовании вставили «силы реакции». Боялись, что читатели могут правильно понять мои слова и отнести их к жертвам Берии. Появилась статья о том, какие восторженные письма получает женщина-врач, разоблачившая убийц в белых халатах. Во многих письмах говорилось «русская женщина, русская душа». Однако самые неистовые толкования я прочитал во французской газете «Сесуар», которую долго редактировал Жан-Ришар Блок. Эти статьи принадлежали перу видного журналиста Пьера Эрве, бывшего тогда коммунистом. Я понимаю, что французский коммунист мог поверить органам советского следствия и защищать их от политических врагов, однако Эрве превзошел все и всех. Его статьи напоминали фальшивку, изготовленную в годы Второй империи, протоколы сионских мудрецов. Он доказывал, что козни Джойнта и арестованных врачей не локальное явление, а результат давнего заговора. Даже в те дни эти статьи меня удивили. А говорю я о них потому, что 2 года спустя, когда законность в нашей стране была восстановлена, РВ порвал с коммунистической партией, выпустил книжку и даже прислал ее мне с трогательной надписью. В книжке, среди прочего, РВ возмущался делом врачей, не упоминая о своем личном вкладе. В «Правде» появилась резкая статья о романе Гроссмана. Тотчас и другие газеты обрушились на роман. События продолжали разворачиваться. Февраль оказался для меня очень трудным. О пережитом мной я считаю преждевременным рассказывать. В глазах миллионов читателей я был писателем, который мог пойти к Сталину, сказать ему, что я в том-то с ним не согласен. На самом деле я был таким же колесиком и винтиком, как мои читатели. Я попробовал запротестовать, решила дело не мое письмо, а судьба. Был холодный день. Чтобы занять себя и отогнать хотя бы на несколько часов черные мысли, я сидел, переводил Вийона. Вдруг пришел сторож Иван Иванович. По радио, значит, передавали, что Сталин заболел. Паралич. Положение тяжелое. Помню, как ехал в Москву. Было много снега, в сугробах тонули детишки. Я хотел задуматься, что теперь будет со всеми нами. Но думать я не мог. Я испытывал то, что тогда, наверное, переживали многие мои соотечественники. Оцепенение. В 9 часов...